Родные тайны. Жил когда-то на свете бедный крестьянин, и было у него два сына. Старший сын был здоров и силен, как бык, а вот младшему крепко не повезло. От рождения он был слепым. Так с малых лет и жил бедняга в кромешной тьме. Не видел он ни синего неба, ни золотого солнца, ни зеленого леса. И вот пришел к старому крестьянину его смертный час. Позвал он старшего сына и говорит: «Вот, сынок, умираю, и кроме долгов ничего вам в наследство не оставляю. Потому и прошу тебя, мой сын, как ни трудно тебе будет, не бросай своего слепого брата, не обижай его, он и так судьбой обижен». Выслушал старший сын отцовские слова и поклялся, что выполнит его последнюю просьбу. «Спасибо тебе, сынок, теперь я спокоен». Вздохнул отец с облегчением, закрыл глаза и умер. Похоронили его братья, заперли свой жалкий домишко и отправились в путь-дорогу. Как-никак ожалели их люди. Кто хлеба даст, кто сыр и кусок, а кто и медной монетки не пожалеет. Однако слепому брату мало что доставалось, потому что старший брат оказался человеком жестокосердным и все лучшее забирал себе. Как-то раз зашли они в глухой лес. Усадил старший слепого брата под большое дерево и говорит: «Посиди-ка ты, братец, возле этого дуба. Отдохни малость. Устал, небось?» «Ох, спасибо тебе. Сил больше нет. Ноги так и гудят». Ну вот. И ладно. А я... пойду водички принесу. Я тут неподалеку ручеек приметил. Не скучай, я скоро». Улегся усталый путник на мягкую травку и крепко заснул. Спит себе и горе не знает. Но вот проснулся младший, прислушался. Эй, братец, ты здесь?» Никто не отзывается, только деревья шумят, да птицы щебечут. «Братец, отзовись! Эй! Эй!» Долго звал слепой старшего брата, но так и не дождался ответа. И понял он тогда, что бросил его брат, и остался он в глухом лесу один-одинешенек. Тем временем наступила темная ночь. Слепой, конечно, этого не видел, но слышал он очень хорошо. «Дикие звери! Ну все, пропал я!» Нащупал он дерево, под которым сидел, и стал карабкаться вверх по корявым сучьям. Забрался он на самую верхушку могучего дуба. А дикие звери уже под самым деревом. Первым волк появился, за ним приковылял медведь, потом кабан и лисица, и, наконец, сам лев пожаловал. Расселись звери под дубом и стали рассказывать друг другу о разных чудесах. Первым заговорил лев. «Эй, волчище, где это ты пропадал? А? Что у тебя новенького?» «О, братец лев, был я в далеких краях и проведал там об одной великой тайне». Ну-ка. «Теперь я знаю такое чудесное средство, которое сделает слепого зрячим». Услышал это младший брат, и дух у него захватило. Сидит и не дышит, боится слово пропустить. А лев спрашивает: И что же это за средство? Средство простое. Если человек или зверь родился слепым, ему надобно приложить глазам кору вот этого дуба, и он сразу прозреет. Да, это великое чудо. Но и моя новость не хуже твоей. Вот, послушайте. Есть неподалеку от этого леса славный такой городок. Но вот беда. Исчезла в том городе вода. Ну, все родники пересохли. И люди там просто помирают от жажды. Это и есть твое чудо? О, великий ты наш! Нет, лиса, слушай дальше. Лежит на городской площади громадный камень. И если его сдвинуть, да копнуть на этом месте землю, забьет там чистый родник. И тогда воды хватит на всех. Хорошая новость. Самое лучшее, лучше не бывает. Ну, не знаю, не знаю. Моя новость не хуже других. Ну, давай, медведюшка, выкладывай свое чудо. Эй, ну, слушайте. В городе Труа у тамошнего правителя, богатого графа, есть красавица-дочка. Пошла она как-то с подругами гулять, и вдруг выскочил из леса страшный зверь. Ой. И так она испугалась, что замертво упала на землю. С тех пор она болеет, с постели не встает и день ото дня худеет. Отец ее, богатый граф, созвал всех знаменитых докторов, но ни один не может ее вылечить. Вот так-то. А секрет простой. Надо вытащить из-под ее подушки, чтоб вы думали, что? Зеленую жабу. Жабу? Ну да, всего и делов-то. А тому, кто ее вылечит, граф обещал любую награду. Здорово! Вот это новость! Долго еще беседовали звери о своих тайнах. А когда наступило утро, разбежались кто куда. Тогда-то, наконец, спустился слепой брат с дуба и скорей отломал кусочек дубовой коры. Раскрошил юноша, как мог, кусочек коры, вздохнул глубоко и приложил к глазам. Что же это с ним случилось? Все вокруг сияло такой ослепительной красотой, что глазам стало больно. И увидел он и синее небо, и золотое солнце, и зеленые лесные дали. Поблагодарил он Бога за великую милость, погладил с благодарностью могучий дуб, который подарил ему новую жизнь, и пошел скорее в тот город, где люди гибли от жажды. Долго искал он этот город, но наконец-то все-таки нашел.